Пит приготовился позвонить в колокольчик, вызвать камердинера, но дверь сама неожиданно раскрылась. От такого ужасного моветона, как говорят извечные враги французы, у Питта не дрогнула ни единая мышца на лице, он только холодно осведомился, сохраняя свойственную островитянам обычную невозмутимость. «В чем дело, Джон? Гонец из Дувра, сэр, с чрезвычайно важным сообщением. Пусть войдет». Уильям запахнул плотнее халат и встал возле стола. В настежь раскрытую дверь вошел запыленный драгун в форме ирландского драгунского полка, вытянулся, громко отрапортовав: «Сержант Уилкшир, сэр, от коменданта Дувра. Что мне хочет сообщить полковник Паркинсон? Он убит, сэр. Цитадель и город захвачены русскими». «Что?» Невозмутимость мгновенно слетела с лица Питта-младшего, и тут же в сердце сильно кольнуло. Он машинально схватился за грудь, чувствуя бешеное биение сердца. Можно было бы посчитать это известие неуместным розыгрышем, но вид гонца в пропыленном мундире с окровавленным лицом не говорил о склонности матерого сержанта к шуткам. «Это что, набег?» – тихо спросил премьер-министр. «Не могу знать, сэр, но гавань забита их кораблями, а в море наблюдалось множество парусов и дым. Сэр, везде черный дым. Это их дьявольские коптилки». Сержант сглотнул, было видно, что ему тяжело говорить, и Пит показал ему рукою на графин с лимонной водой. Бравый вояка, нисколько не чинясь, будто у него в обыкновении каждый день пить на глазах главы кабинета, налил полный бокал и в три глотка осушил. Пит приготовился задать вопрос, как в дверях снова показался вечно невозмутимый секретарь. «В чем дело, Джон?» «Сообщение из Гастингса и Фолкстоуна, сэр. Порты заняты французами, на море много их кораблей, да нескольких сотен, сэр». Ошеломленный известием, премьер-министр без сил опустился на диван. «Какой там набег? Это самое настоящее вторжение. Проклятый московитский пес!» – сдавленно прорычал Пит. «Ты снова нас обманул». Утро перестало радовать, черная злоба начала одолевать душу. Он уже понял, что все слухи о предстоящем в июле десанте на остров являлись подлым обманом. Русские начали высадку намного раньше, и коварство царя оказалось безграничным. Как он мог так подло напасть, ведь настоящие джентльмены ночью не воюют. «Джон, пригласите ко мне генерала Уэлсли. Надеюсь, что он еще не выехал из Лондона». «Булонь». Смех оборвался неожиданно, словно чересчур наигранным, фальшивым насквозь оказался. «Братом меня называл аглицкий король, яхту мне подарил, любезностями осыпал. Тьфу». Лицо Петра Алексеевича скривилось от омерзения, царь даже сплюнул от избытка переполнявших его чувств. «Сучий потрох, свеям всю войну помогал, а как мы их бить начали, то флот свой на Балтику послал, запугать нас захотел. Стервь, ты уж бей их, внук, крепко бей, чтоб на века зареклись на Россию гадюками шипеть, вырви им клыки ядовитые». «Все сделаем, ваше императорское величество», спокойно ответил Петр. «Твое желание полностью совпадает с моим, а возможности сейчас имеются нехилые, да и время упускать нельзя, а то они через год кораблей новых понастроят, вот тогда мы с ними не справимся. Так воюй, внук». Петр Алексеевич положил на плечо императора широкую ладонь, от тяжести которой у Петра чуть подкосились в коленях ноги. «В море иди, там бой будет, а не с метрисками французскими на берегу прохлаждайся». «Да какие метриски?» — фальшиво удивился Петр, пытаясь спрятать охватившее его смущение. «Я уже и забыл, когда этим делом промышлял, стариком совсем стал». «Ври больше», — с нехорошим смешком отрезал Петр Алексеевич. «У меня в Лондоне актриска одна была, в метриски мои тоже записаться хотела. И не просто так, а подавая ей 500 рублей». «Сколько-сколько?» Петр был ошеломлен. Он хорошо знал, что его дед был скуповатый, а заявленная сумма прямо-таки оглушала своей абсолютной нереальностью. Более фунта золота заплатить за постельные услуги даже для него было непосильной задачей. «Да и за что платить столько?» «И что ты ей ответил?» «Сказал, что за половину этой суммы мне любой генерал душой и телом ревностно служить будет. Жизнь отдаст, не поморщившись. Она свою дырку похотливую вдвое дороже ценит». «Тьфу, ни рубля не дал, и ты не давай, внук. Тварим этим, потаскушкам дешевым, даром что с графскими титулами. Так я, ничего и не даю». Чувствуя некоторое смущение, пробормотал побагровевший от стыда Петр. После случая на болоте он неожиданно почувствовал страстное влечение к противоположному полу. Видимо, сама плоть воспротивилась долгому воздержанию. Вот и грешил тайком, в основном в своих гостилицах, где ни единая душа не проговорилась, верность там блюли лично ему, а потому молчали наглухо. Да и знатных особ в тех владениях не могло быть по определению, хотя ощутимой разницы между ними и горничными с поварихами Петр как-то не замечал. Ночью все бабы на одну плоть, и отличий между ними совсем не чувствуется. Ну-ну. Осуждающе покачал головой Петр Алексеевич и неожиданным резким движением сорвал с головы Меншикова парик. «Вот тебе бабьи волосья, жми их крепко». От свирепого рыка императора Петр машинально сжал в кулаке роскошную прядь и рванул, что было сил. Волосы неожиданно застонали человеческим голосом, и он в диком ужасе заорал «А!» и проснулся, чувствуя, как его обжигает чье-то тело, мягкое, словно подогретое тесто. «Что с вами, сир? Вы мне сделали больно. Ты зачем здесь?» Сон схлынул, Петр буквально вытаращился на склонившееся над ним женское лицо, с удивлением отметив, что зачем-то намотал на свой кулак рыжий локон. «Так вы сами сказали, сир, что вам постель греть нужно. Вот я и пришла сюда, но вы уже уснули». «Да», — с трудом протянул император, припоминая события вчерашнего вечера. Что-то подобное он говорил, вроде про холодную старческую кровь в жилах. Но Петр никак не ожидал, что французы примут эти слова близко к сердцу и настолько оперативно ответят. Горячее женское тело обжигало, и Петр, освободив пальцы от локона, сжал в ладонях податливое тело. Женщина застонала так протяжно и призывно, что он помимо воли почувствовал острое желание. Но от того, что головной мозг почти перестал работать из-за отлива крови в иное место, язык задал совсем неуместный вопрос. «Мы с вами знакомы, сударыня? Меня зовут Луиза, сир. Ах, маркиза, ах, растешь, братец, раньше были прачки, а теперь твой статус поднялся, да маркиз добрался. Кому сказать, не поверит». Мысли потекли уже плавно, как равнинная река, но руки лихорадочно делали свое дело, женщина продолжала стонать, приводя Петра в еще большее исступление. «Ну, дедушка, ну, провидец, надо только с казной поосторожнее, а то в копеечку забавы эти влетят. Надеюсь, что Гош не применит супротив меня бактериологического оружия, какое-то когда-то предлагала, а то французы такие затейники. Великий Новгород, я никогда не думала, что у нас такая великая страна. Все едем, а конца и края нет». Мария прижалась к Николаю, крепко взяв его под локоть. Тот погладил жену по ладони, искренне восхищаясь непосредственностью. Сам царь сибирский за эти 10 месяцев путешествия от Калифорнии до Петербурга пришел в состояние полного отупения. И это при том, что весь путь был проделан со скоростью императорских фельдъегерей. «У нас не просто великая страна, Машенька», — тихо произнес Николай. «Знаешь, что я больше всего осознал за эти месяцы? И что, мой милый, держава наша меняется прямо на глазах. 10 лет назад я был в Иркутске, и город не произвел на меня того ошеломительного впечатления, как 3 месяца тому назад. Заметь, солнышко, как много людей стало жить в Сибири, а какие заводы построили на Урале. Меня там напугал паровоз, который нас до Перми вез. Прямо дракон какой-то, дым и пар из железной утробы извергает. Я тоже удивился, первый раз такое чудо увидел, и наскоро расчеты произвел. Один такой железный монстр 200 повозок запросто заменяет, в 10 раз быстрее груз доставит. Вот это действительно чудо из чудес, казне экономия. Николай восхищенно помотал головой и, припомнив свои запоздалые страхи, когда он 2 дня ожидал взрыва парового котла паровоза, счастливо рассмеялся. «Ты это о чем, Коля?» «О будущем, Маша, о нашем будущем. За железными дорогами оно да за пароходами. Батюшка умно придумал. Грузы по рекам идут, а на волоках шпалы с рельсами протянуты. Вот только разгрузка и перегрузка путь сильно замедляют, да людей на складах держать много приходится. Хорошо бы железные дороги через все крупные города провести, даже дотянуть до самого Тихого океана. Вот тогда бы всю нашу страну можно было в единую сеть завязать, крепко-накрепко. Тогда бы мы не за месяцы добирались, а за 4 недели, ну 7 в худшем случае, от Владивостока до самого Урала, а там за 1 седмицу и до Петербурга доехали. Эка ты загадала, милая, это ж сколько денег надо, чтоб такую линию протянуть. На одном телеграфе чуть ли не годовую добычу золота истратили. Нет, не потянет казна такое дело, никак не потянет. Так не все ж за 1 год делается. Жена мечтательно уставилась в оконное стекло кареты, за которым царил сумрак. Клади чугунные рельсы потихоньку, по 50 верст в неделю, глядишь, лет через 30 будут тебе дороги, императрица в тебе спит. Куда уж, Орловой я по батюшке, и ни мне, ни тебе престола не видать, да и не нужен он нам, по большому счету. Мария скривила губу, Показав белые жемчужные зубки, Николай давно понял, что его Машу не прельщают ни богатства земные, ни безграничная власть над людьми. А вот нашу столицу, мой милый, я бы с удовольствием посмотрела. Чудно Петра творение, я картинки много раз листала. Вживую увидишь, Николай усмехнулся. Еще надоест столица. Батюшка нам под жилье зимний дворец отвел. Спи, давай, всю ночь ехать будем, так что хоть немного прикорнуть можно. Да и за стеклом темнота, нечего туда заглядывать. Николай притворно смежил глаза и чуть улыбнулся. Хорошая ему досталась жена, хоть на 100 рядов все обговорено, но каждый раз вот такие беседы интерес пробуждают, тем паче в дороге долгой, от которой с ума сойти можно. Гибралтар, бригадный генерал Роланд Хилл, третий баронет своей знатной семьи, стоял на крепостной стене врытого в камень бастиона, совершенно не обращая внимания, как и положено невозмутимому джентльмену с хорошим воспитанием, на свирепую канонаду, что вот уже всю ночь громыхало над Гибралтаром. Что у них за осадные пушки? Такое невозможно представить. Они расстреливают нас, а мы ответить им не можем, далеко. Проклятые московиты, они опять применили дьявольщину. В обширной крепости, что служило главной базой для средиземноморской эскадры Коллингвуда, уже 7 часов повсюду гремели сильные взрывы, разнося строение в щебенку. Все было серым от каменной крошки, черный дым пожарищ стлался над разрушенными домами, полностью скрывая восходившее солнце. Генерал за свои 32 года никогда не поддавался страху, считая его недостойным чувством для любого военного, а военную карьеру он начал в 1790 году, в 38-м полку, что в Ирландии подавлял очередное выступление вечно мятежных и кровожадных фениев. Знатное происхождение и высокое общественное положение семьи позволили Хиллу совершить головокружительную карьеру, став капитаном уже в 22 года, а в 26 – подполковником. Спустя еще 6 лет он стал полковником. Вот только лавры победителя честолюбивому британцу обрести не удалось. Он пережил горечь ретирады из Тулона, который был взят штурмом войсками Гоша, затем последовала неудачная экспедиция на Гаити. Позже Хилл сражался в египетской Александрии с французами, где был ранен и попал в плен. После обмена связи семьи сыграли свою роль, и молодой полковник, получив долгожданный чин бригадного генерала, оказался на должности коменданта Гибралтара, на весьма ответственном и, как он искренне надеялся, тихом посту. Прах подери этих русских, они добрались и сюда, сквозь зубы пробормотал генерал, сморщив в болезненной гримасе породистое лицо. Час назад его контузило взрывом разорвавшейся бомбы, но то было подарком судьбы, по большому счету, так как стоявших рядом с ним офицеров и солдат разорвало в клочья. Карибское море. В здешних водах выслуга офицерам идет быстро, Алексей Петрович. Через 10 проведенных в море кампаний можно надеяться получить 3 больших звезды на погоны. А во, Ермолов, знакомый с военной службой не понаслышке, не сдержал удивления. Получить чин капитана 1-го ранга, равнозначный полковнику, было не просто тяжело, а очень тяжело. Но если в армии за неимением полка под рукой можно было получить командование отдельным батальоном, егерским, гренадерским или саперным, без разницы, а также послужить в генштабе на соответствующей должности, то на флоте данный чин весил куда как больше, потому подполковник осторожно поинтересовался, разве здесь есть линейные корабли, или достаточно соединения из малых судов? Суда вообще-то купеческие, господин подполковник, а вот военными могут быть только корабли. Капитан-лейтенант Чироков усмехнулся, как бы показывая превосходство морского офицера над невзрачным чиновником Министерства иностранных дел, пусть и послужившего сержантом в артиллерии, ибо воинскую выправку, вбитую годами службы, никак не спрятать под скромным сюртуком коллежского асессора. Невелика птица, какой-нибудь старший делопроизводитель департамента, которых в столице пруд-пруди, погнавшийся в Русскую Америку за высоким окладом, за ловлей счастья и чинов. Нет, милостивый государь, линейных кораблей здесь нет, даже с корветами то нехватка происходит. Просто здесь чинопроизводство быстрее, и на один больше от должности дают. Так, значит, я в здешних краях смогу в статские советники выйти. Так это такое, такое. Ермолов настолько искренне восхитился, просияв лицом, что даже сам поверил в то, что произнес. С новой личиной подполковник уже полностью свыкся и старательно играл навязанную в генштабе роль. Может быть, и выйдете. Моряк скривил губы и с нескрываемым сарказмом добавил, глядя на сизый нос своего собеседника и чуть бледноватое лицо, последствия перенесенной морской болезни и принятого для ее лечения неумеренного количества горилки с перцем. Все может быть, если от кактусовой водки в первый год службы не помрете. Ах ты, татарский мурза, учить меня и этому делу будешь. Ишь, водоплавающий, вся задница в ракушках. Раздражение вырвалось непроизвольно, но Ермолов сразу же совладал с эмоциями. Выходить из образа было опасно, и офицер с прежним терпением продолжил беседу. А она ничего хоть, это водка-то из кактусов, текила мексиканская, пить можно, но в Техасе делают такую дрянь. Другого здесь просто нет, если только ром, но то на ценителя, лично мне, мерзость изрядная. Ничего, русский человек все выпьет, лишь бы крепко было, теперь с самым искренним вздохом произнес Алексей Петрович, понимая, что придется ему привыкать к местным реалиям. Ничего не поделаешь, служба есть служба. Гибралтар, сэр, флот уходит. Громкий крик оглушенного взрывом адъютанта больно резанул по ушам, в голове завибрировала боль, но генерал ее стоически терпел. Он только чуть повернулся в сторону. Патрик, что за манеры? Хилл поморщился. Это было высшим признаком его неудовольствия. И молоденький лейтенант из хорошей семьи давних знакомых тут же взял себя в руки, ибо негоже настоящему офицеру и джентльмену метаться перепуганной курицей. Могучие линкоры Коллингвуда, на которые так надеялся комендант, покрывшись белыми полотнищами парусов, медленно выходили в синее море, выстраиваясь длинной колонной. Лишь в самой гавани два корабля горели погребальными кострами. Русские ядра сыпались частым градом, а потому бухта превратилась в смертельную ловушку. «Корабли уходят, сэр», — в голосе адъютанта, уже нарочито спокойном, тем не менее просквозил такой отчаянный страх, что Хилл снова поморщился, но заговорил как можно более твердо и решительно. «В Кадисе наши враги собрали огромный флот. Адмирал идет туда за победой, а затем вернется обратно. Я очень надеюсь на это, сэр». В голосе адъютанта пронеслись прерывистые нотки. Юный офицер явно хотел сказать нечто другое. «И я надеюсь», — мысленно произнес генерал. После очень долгой паузы он прошептал так тихо, что никто не мог услышать. «Если флот не вернется, то мы не продержимся и 3 дней. Новый Орлеан. Белые паруса на горизонте не приближались, а вроде, как показалось Алексею Петровичу, даже удалялись». Подполковник бросил искоса взгляд на команду. Матросы хоть и поглядывали на неизвестный корабль, но тревоги не проявляли, хотя короткоствольные пушки готовили к бою, да из железной трубы корвета густо повалил дым. Паровая машина сильно лязгала, и теперь палуба чуть дрожала под ногами. «Это британцы, Алексей Петрович». Ермолов обернулся, услышав за спиной спокойный голос капитана. Потомок татарского бека, каких насчитывалось очень много в русской истории, причем некоторые из них, такие, как Борис Годунов, ставший московским царем, являлись истинными патриотами России и привнесли большой вклад в ее становление. Представители этого типично сухопутного народа, сыны которого заполонили ряды русской кавалерии, особенно в уланских полках, теперь стали служить и на морях, что было очень удивительным делом. Но капитан корвета нравился Ермолову, знающий, опытный офицер чувствовался в каждом его слове и жесте. «Бегут, мерзавцы!» Чироков презрительно улыбнулся и добавил такую матерную конструкцию, что Алексей Петрович, считавший, что ругань вливается в русского человека с материнским молоком, восхитился. Таких замысловатых оборотов подполковник не слышал. Тут было все, и поминание предков британцев, и их сомнительные связи с кровосмешением, и оценка коварства островного народца с добавлением сочной экспрессии морской души, покрытой замысловатой вязью прекрасных, истинно татарских узоров, многие из которых Алексей Петрович услышал впервые, хотя рядом с его поместьем жил потомок касимовского мурзы. «А чевашани бегут-то, так по ветру сподручнее, мы даже на полных парах догнать не сможем, тяжеловат ход у моего архангела, да и угля потратим много». Его у нас и так в ямах почти не осталось, только у французов бункера заполним, там наша угольная станция есть. А если бы их двое было? Посмотрев на горизонт, осторожно спросил Алексей Петрович, показывая рукой на белые пятнышки парусов, тогда бы мы от них убегали. Супротив ветра догнать нас никому невозможно. Машина, ага, крякнул в ответ Алексей Петрович, чисто русским жестом потирая затылок и собрав поперечные морщинки на широком лбу. Теперь он стал понимать кое-какие азы морской тактики. Замысловато воюют, все им учитывать надо. И ветер, и течение, и отливы с приливами, Прах бы их всех побрал. Ему сейчас очень хотелось ступить на твердую землю и больше никогда не видеть этой бескрайней пронзительной синевы внизу и вверху, что смертельно осточертело за многие дни. «Я вижу, господин коллежский асессор», — капитан усмехнулся, словно прочитав мысли, пробежавшие по лицу собеседника, «вам очень хочется вступить на землю обетованную. Посмотрите на север, вон туда, словно темная каемочка расплывается от края до края. Там Новый Орлеан, к вечеру вы получите то, что желаете. Портсмут, вы сами загнали свой флот в ловушку, господа англичане, и теперь узнаете, как лиса давит в сарае кур». Улыбка на лице контр-адмирала Алексея Самуиловича Грига не предвещала ничего доброго. Именно он несколько недель назад предложил уничтожить британские линкоры прямо в базах накануне высадки десанта на остров и тем самым не дать возможности английскому флоту помешать проводке огромной транспортной флотилии. Как водится на флоте и в армии, принцип «всякая инициатива наказуема, и тот, кто предлагает, тот и выполняет». Планирование и проведение операции поручили именно ему, и сейчас 30-летний адмирал испытывал ликующую радость. Густой лес высоких мачт, похожих на кладбищенские кресты, заполонил гавань рейд, постепенно вырастая по мере приближения броненосцев. Здесь находилось никак не меньше 40 кораблей, больше половины которых представляли линкоры. «Подать красную и зеленую», — негромко приказал Грейк. На русском флоте флажные сигналы дополнялись пуском сигнальных ракет. Обычные придворные шутихи стали самым важным инструментом у сигнальщиков, и об их прежнем качестве все как-то позабыли. И теперь, получив условленный сигнал, русские броненосцы плавно отклонились вправо и начали сближение с английскими линкорами. На последних царила суета, в суматохе бегали матросы, внезапность нападения русских — да еще в собственной базе, сыграла свою зловещую роль. Но выучка британских команд была отменной, якорные канаты рубились, а кое-где мачты стали укутываться белыми покрывалами парусов. Вот этого допускать было нельзя. Поймавший ветер корабль, давший полный ход, угловатому броненосцу никак не догнать, ибо защищенность на них пошла в ущерб мореходности, а в этой части у первых кабанов была совсем худая репутация. Усовершенствованные быки хоть и были более приличными ходоками, но угнаться за парусником тоже не могли, даже растопив на полную силу котлы и заклепав предохранительные клапана. Надеюсь, Лисянский сообразит, что его задача добивать подранков и не лезть в драку. Пробормотал адмирал и тут же выкинул из головы неожиданно возникшие опасения. Хотя на русском флоте инициатива только поощрялась, но нарушение приказа или диспозиции каралось строго, а за неоправданные потери взыскивали в полной мере. Но тут Грейк припомнил фамилию командора флотилии новейших больших миноносцев и снова усмехнулся. Замечательная у того была фамилия, как раз для поговорки про лису и курятник, да и моряк опытный, на Тихом океане 5 компаний отслужил. Ну что ж, остается только сражаться, а там будет видно, кому благоволят боги войны. Грейк окончательно изгнал из головы все посторонние мысли, настроившись на смертельную схватку с умелым и опытным врагом, причинившим столько зла его отчизне. «Мыдстоун, грязные ободранные вороньи пугало, вам бы только жирных клопов кормить. Вы, жрущие падаль похотливые свиньи, недостойные совокупляться даже с собаками». Английский генерал осыпал бранью стоявших на вытяжку новобранцев, а те в ответ откровенно ухмылялись, слушая столь замысловатую речь да запоминая эпитеты, которыми их наделяли. Но такова британская армия, все лучшее идет на флот, а в солдаты рекрутируют всяческие отбросы общества, пьяниц, бродяг, разорившихся ремесленников, мошенников и прочих представителей социального дна, от которых в обычное время принято держать свои карманы в опаске и не поворачиваться к данным типам спиной. Попавшим на целый год в рекрутскую казарму новобранцам английские сержанты буквально выбивали из голов всю дурь и делали из собранной швали настоящих солдат, что уже шли в полевые батальоны, где и служили как надо. Вот лается настоящая собака. Громкие слова прозвучали на гельском наречии, абсолютно непонятном для многих англичан. «Не хотел бы я попасть под такую муштру». «Да, поцелуй герцогини намного приятнее», — отозвался голос на том же языке, чем этого усатого со словесной проказой. Дружный смех раздался со всех сторон. Сидящие на земле шотландцы, а их легко было узнать по килтам, жизнерадостно заулыбались, несмотря на унылое состояние, в котором они находились. Здесь была собрана добрая 1000 горцев, ранее служивших в 42-м королевском шотландском полку. Гордые расцветкой тартанов черной стражи еще позавчера они сжимали в руках ружья и высокомерно посматривали на британцев. Однако прошлой ночью свободолюбивых хайлендеров окружили королевские драгуны первого полка, у недоумевающих солдат отобрали ружья и, не объясняя причин, всем скопом загнали за ограду, где раньше паслись овцы какого-то местного лендлорда. И только сегодня горцы узнали, что в Шотландии высадились русские и там началось очередное восстание супротив английских оккупантов. Вот только присоединиться к соотечественникам в этой справедливой войне уже было невозможно. Сейчас им оставалось только скрежетать зубами в полном бессилии да в насмешку петь свои протяжные песни, ибо даже волынки и те отобрали. Знал бы позавчера, вскрыл бы брюхо этому усатому, прошептал с угрозой один из горцев, но на него тут же шикнул сосед. Сиди уж, вон он как к своим солдатам относится, а нас вообще за людей не считает. Прикажет, так перебьют нас здесь всех, порежут на куски и не поморщится. Прав Дугал, сейчас нужно помолчать, но лично я впился бы им зубами в глотки. С голыми руками против ружей не попрешь, рассудительно ответил тот, кто добивался поцелуя герцогини. Так что лучше давайте посмотрим, что будет дальше. Портсмут. Лорд Сент-Винсент, широко расставив ноги, спокойно стоял на шкафуте, не обращая внимания на разгоравшиеся вокруг пламя и клубы черного дыма, вырывающегося из корабельного трюма. Старик был жив, он не получил ни одного ранения, но если бы кто-нибудь заглянул в его глаза, то увидел бы душу мертвого человека. Джон Джервис видел много сражений, из большинства которых он выходил победителем. Но сейчас, глядя на полыхающие костры, которые раньше были красавцами-линкорами, он впервые думал не о бое, а о том чудовищном избиении, что устроили русские броненосцы. Тихо шевеля губами, он на все лады проклинал высокомерных лордов Адмиралтейства, кои за 7 лет, прошедших с Константинопольской баталии, не построили ни одного подобного корабля. Да и паровые машины были давно известны, но московиты удосужились поставить их на свои линкоры, а лорды отказались. Прах подери, ругань сорвалась машинально. Старый моряк примерил эти обвинения к самому себе. Лгать не было смысла, он давно искал смерти. Но именно Джон Джервис, лорд Сент-Винсент, адмирал флота его величества, сам приложил руку к тому побоищу, что учинили его кораблям. Да-да, он сам яростно протестовал против нововведений, не поверив Паркеру, Нельсону и другим адмиралам и капитанам, видевшим собственными глазами чудовищное оружие русских. Палуба под ногами качнулась. Горящий Орион дал бортовой залп по броненосцу, и в малую секунду, перед тем как все заволокло дымом, моряк увидел, как тяжелые ядра отскакивают от покатых железных плит, что прикрывали батарейный каземат русского корабля, как об стену горох, прошептал адмирал. Он уже все понял. Та картина, которая сейчас повторится с Орионом, уже происходило на его глазах много раз. Нас сейчас будут топить, а мы не успеем перезарядить наши пушки. Дым рассеялся, и англичане закричали от ужаса. Стремительный, хищный кораблик, густо дымя трубами, выскочил из-за броненосца и устремился на горящий флагман. Круглые люки на скулах уже были открыты, спустя несколько секунд из одного отверстия выскочило бревно, погрузилось в воду и тут же подвсплыло. За ним потянулся длинный пенистый след. Копья сатаны. В диком ужасе заорали столпившиеся на палубе матросы. Одни пытались стрелять из ружей, стараясь попасть в дьявольское русское изобретение, другие в панике бросались в воду, стараясь отплыть подальше от погибающего корабля. Лишь старый адмирал спокойно стоял на палубе, бестрепетно взирая на приближавшуюся к нему смерть. Чатам. Никогда еще в своей жизни адмирал Роберт Кальдер не испытывал столь унизительного чувства стыда. Он потерял в ожесточенном бою сразу 4 линейных корабля, с немалыми трудностями приведя лишь 7 поврежденных линкоров в бухту. Горечь была сильной. Только вчера адмирал полностью осознал, насколько сильными и опасными врагами являются русские. Он выиграл сражение у датско-шведской эскадры, что по числу вымпелов не уступало его отряду, и уничтожил бы ее полностью, если бы не вмешательство дымящих трубами русских кораблей, которых оказалось не меньше английских. Но даже двукратный перевес не испугал адмирала и его команды, а лишь применение дьявольского оружия русскими, против которого все обычные, наработанные годами приемы оказались бесполезными. Из сражения при Доггербанке Кальдер извлек очень важный опыт, за который было заплачено слишком дорогой ценой. Если раньше линейные корабли сходились на дистанцию в один кабельтов, ибо проломить ядром трехфутовую стену мореного дуба или сосны с более дальней дистанции являлось невозможным, то сейчас такое сближение уже становилось смертельно опасным. Все четыре корабля его эскадры потопили самодвижущимися минами с обычного в бою близкого расстояния, потому найти противоядие этому оружию оказалось невозможным. Оставалось только одно – ни в коем случае не сближаться с русскими паровыми линкорами на ружейный выстрел, дабы уберечь себя от пуска мины, что разламывает взрывом даже очень крепкий корпус. «Гони, чтоб дорога горела под колесами!» Адмирал уселся в карету, возничий свистнул кнутом, и упряжка из четырех коней резво рванула вперед. Адмирал же откинулся на подушке и остался наедине со своими мыслями, прямо скажем, невеселыми. Англии требуется новый флот. Огромные эскадры плавучих крепостей превратились в никуда негодный хлам, не способный противостоять новым русским кораблям. Века парусов уходит в прошлое, пар пришел им на замену. Вот только как об этом скажешь лордам Адмиралтейства, но и молчать нельзя. Потому та карета и мчалась на бешеной скорости в Лондон, где адмирал надеялся встретиться с премьер-министром, с которым в прошлые времена они изволили даже тепло общаться. Следовало торопиться. Кальдер уже знал, что русские высадили десант на остров, а потому к утру все его линейные корабли, отремонтированные на скорую руку этой ночью, должны выйти в море и уничтожить десантную флотилию. Любое промедление уже опасно, ведь речь идет о спасении Англии. Мэдстоун. Герцогиня Жанна так прекрасна, что я решил вечно служить за один ее поцелуй. Старый сержант закатил глаза, припоминая тот день, но никто из горцев не засмеялся. Герцог Александр Гордон, граф Хантли, как и его красавица-жена, пользовался у хайлендеров уважением. Клан Гордонов 100 лет назад поддерживал католиков-якобитов, выступая за независимость Шотландии, потому-то англичане и запретили горцам носить килты. И лишь сравнительно недавно, когда потребовались войска для войны с Францией, Лондон пошел на уступки. В горах Каледонии мало земли и пастбищ для овец, но много здоровых парней, что готовы воевать хоть против черта, лишь бы иметь возможность помочь семье, а значит и роду, клану. Англичане не скупились на оплату наемников, к тому же и сами шотландские лорды, стремясь заполучить воинскую силу, активно проводили вербовку. Жена Гордона даже ездила по ярмаркам в форме полка мужа и каждого записавшегося в полк горца награждала поцелуем. А служить пожизненно не страшно, гораздо хуже лишиться ласкового взгляда миледи. Это так, я бы сам. Однако не успел разговор среди хайлендеров угаснуть, как в английском лагере началась нездоровая суета. Солдаты суматошно забегали, появились орудийные упряжки, задули в трубы гарнисты. Вскоре из раздававшихся повсюду криков шотландцы узнали много интересного, и пересуды среди них возобновились с такой горячностью, будто они все стали уроженцами знойной Андалузии. Ханы любителям пудинга, русские и французы их раздавят, а с севера подойдут наши. А я бы не прочь такого дождаться, нам-то хуже не будет. Еще чего, опасаться, у нас и у русских один крест, Андреевский, так что вряд ли в беде нас оставит. Пересуды умолкли мгновенно, стоило раздастся густому басу уважаемого всеми майора. Молчать, парни, нечего языками здесь трепать, нам бы только ружье обратно получить, а там посмотрим. Булонь, где же вы так бились? Петр смотрел на медленно вползающие в гавань броненосцы. В глаза сразу бросился их чрезвычайно потрепанный вид. Стенки казематов были повреждены, на многих железных пластинах виднелись вмятины. Краска была содрана целыми кусками, превращена в лохмотья, словно по броне отчаянно колотили огромными кувалдами. На одном из кораблей отсутствовала задняя труба, на двух кожуха были в пробоинах. Приглядевшись, Петр также заметил, что серьезно пострадали только три корабля, флагманский Тур и идущие за ним в кильватере Зубры и Бизон. Як и Бык имели более презентабельный и даже щеголеватый вид, хотя было видно, как на них суетятся матросы, наскоро ремонтируя повреждения. Тяжело скользя по воде, флагман контр-адмирала Грига подошел к пристани и зашвартовался. «Крепко помяли вам, ребята, бока». В сочувствующем голосе Петра сожаления не слышалось, а лишь одна ликующая радость. Логика проста: если броненосцы пришли в столь же ванном виде, то, значит, линейная эскадра адмирала Сент-Винсента оказалась в Портсмуте, как и доложили еще вчера посланные туда для разведки капитаны миноносцев. Ну а каков итог боя, предстояло узнать, но уже по лихорадочной суете матросов Петр догадался, что урон противнику нанесен не просто большой, а колоссальный, да и не могло быть иначе, ибо даже в той, реальной истории Мерримак творил с деревянными кораблями северян все, что душе только вздумается, пока не напоролся на еще более мощно бронированный монитор. А тут было послано 5 кораблей, целая эскадра, и все намного более опасные, нежели первый броненосец конфедерации. Ваше императорское величество, в море вырвалось лишь 8 британских линкоров и несколько мелких судов. Остальные нами потоплены в гавани и на рейде либо сожжены или сами выбросились на берег. Наши потери незначительны, государь. Пострадало 30 нижних чинов, 7 из которых умерли, ранены 2 офицера. Благодарю вас за службу, адмирал. Петр сгробастал Грига в свои объятия, порывисто прижал к груди. Честно признаться, он рассчитывал на более скромный результат боя, но действительность превзошла все его ожидания. Жалую вас орденом святого великомученика и победоносца Георгия III класса. Вы достойный сын своего отца. Всех отличившихся немедленно представить к наградам. Хотя, Петр сделал вид, что задумался. Он немного потянул время и лишь потом решительно закончил. Наградить всех, кто участвовал в этом бою, особой медалью. Командам выбрать по 2 нижних чина, наиболее достойных знака отличия ордена Святого Георгия. Остальных старшин и матросов к Александровским медальонам представить немедля. Петр искоса посмотрел на Грига, по лицу которого неожиданно расплылись красные пятна. Милости просыпались золотым дождем, а вот адмирал почему-то их застыдился. Сообразив, что к чему, Петр спросил молодого моряка прямо в лоб. «Алексей Самуилович, а что, все погибшие английские линкоры разбиты огнем только ваших пушек?» Командор Лисянский со своих миноносцев пуски торпед не делал, лицо Грига за секунду покрылось багровой краской. Контр-адмирал отвел взгляд в сторону, но потом посмотрел прямо в глаза императора. Горделиво вздернув подбородок, твердо заговорил. «Произведено 14 пусков торпед, ваше величество». Все они достигли цели, но 2 торпеды не взорвались, и с миноносцев был произведен повторный пуск. От огня артиллерии моих броненосцев, государь, взорвалось только 5 кораблей, еще 2 выбросились на берег, остальные добиты именно миноносцами. Адмирал побагровел еще больше, хотя Петр посчитал, что покраснеть больше невозможно. Было видно, что молодого человека мучает невыносимый, болезненный для самолюбия стыд. «Вот так тебе и надо, голубчик». «Понимаю, что ляпнул в горячке, не остывший от победы, но нельзя же так, не дело одному себе лавры победителя присваивать, делиться нужно». Злые мысли бежали одна за другой, но Петр сохранял невозмутимость, да и в умысле дурном Грига не подозревал, тот, как и отец, всегда отличался щепетильной честностью. «Ваше императорское величество», адмирал шагнул вперед, вытянулся, словно новобранец перед маститым боцманом. Горящие болью глаза уставились в Петра так, словно хотели прожечь на нем мундир. «Государь, я не достоин столь высокой награды. Это был не бой, а избиение нашим броненосцам ничего не угрожало. Зато миноносцы действовали отважно, их команды понесли куда большие потери, Пуму довели до Дюнкерка на буксире. Командор Лисянский весьма достоин своей доблестью быть георгиевским кавалером, как и другие его храбрые офицеры и нижние чины. Прошу вас, ваше императорское величество, принять во внимание мою нижайшую просьбу и удовлетворить сей рапорт».